Кто бы мог подумать, господин Дзябао, что изо всей семьи только у нее, у дамочки в короткой юбчонке, пробудится совесть? Аист заморгал и проводил ее тяжелым взглядом. Совсем рехнулась эта женщина. Хочет разыскать родственников девочки и заплатить им. Чистое безумие. Можно подумать, мы все здесь убийцы. Он сурово поглядел на мистера Ашока. «Жену надо держать в узде, сынок, как мы в деревне». Опять шлепнул меня по голове. Вода остыла. Еще целых 3 дня я растирал ему ноги. Однажды утром у Аиста заболел живот, и мангуст велел отвезти отца в Макс, одну из самых знаменитых в Дели частных больниц. Со своего места за рулем я смотрел, как мангуст и старик входят в сверкающую стеклянную дверь. Туда-сюда сновали доктора в белых халатах. В вестибюле была чистота, словно в 5-звездочной гостинице. На завтра я отвез Аиста с мангустом на вокзал. Купил хозяевам лакомств в дорогу, проводил до вагона, подождал, пока поезд тронется, вернулся домой, помыл машину. А потом отправился в ближайший храм Ханумана и вознес благодарственную молитву. Смертельно усталый, забрался под свой накомарник и провалился в сон. Проснулся от того, что кто-то в моей комнате зажигал и гасил свет. Это была Пинки, мадам. «Собирайся, отвезешь меня». «Да, мадам», — я протер глаза. «Который час?» Она прижала палец к губам. Я встал, натянул рубашку, сел за руль, подогнал машину к подъезду. В руке хозяйка держала чемодан. «Куда?» — спросил я. «Было 2 часа ночи». Она сказала. «А сэр?» «Езжай давай». Я отвез ее в аэропорт, больше вопросов не задавал. Когда мы прибыли на место, она сунула мне бурый конверт, хлопнула дверью и была такова. «Вот так, ваше превосходительство, распался брак моего хозяина. У других шоферов есть свои приемчики, как продлить хозяевам семейное счастье. Один мне рассказывал, мол, когда ругаются, еду быстро, чтобы поскорее добраться до дома, а когда нежничают, сбавляю скорость. Если орут друг на друга, спрашиваю о какой-нибудь чепухе, если целуются, включаю музыку. Меня немного мучает совесть, ведь они разошлись, когда я работал у них». Наутро мистер Ашок вызвал меня в квартиру. Стучу, он хватает меня за ворот и втаскивает в гостиную. «Почему ты не сказал мне, что она собралась уехать?» «Да так вцепился, чуть не задушил. Почему сразу не разбудил меня?» «Сэр, она сказала...» «Сказала...» Он притиснул меня к балконной решетке. Мое тело нависло над пропастью. «Еще чуть-чуть, и я бы полетел вниз». В ужасе я сжался и толкнул его ногами в грудь. Он отлетел к сдвижной балконной двери. Оба мы задыхались. «Сэр, я не виноват перед вами!» — закричал я. «Слыхом не слыхивал, чтобы женщина всерьез бросила мужа. Разве что по телевизору, но чтобы в реальной жизни я выполнял, что она велела, вот и все». На балкон села ворона и каркнула. Мы уставились на нее. Приступ ярости у хозяина миновал, он закрыл лицо руками и зарыдал. Я бросился вниз к себе, сел на кровать и застыл. Досчитал до 10, убедился, что хозяин за мной не погнался, вытащил из-под кровати бурый конверт и открыл. Он был набит сотенными банкнотами. 47 бумажек. 4700 рупий. Я бросил конверт обратно под кровать. Кто-то приближался к моей одиночке. Вошел Меченый и с ним еще 3 шофера. «Выкладывай, мышонок». Незваные гости расположились вокруг меня. «Что выкладывать-то?» «Швейцар проболтался. Шило в мешке не утаишь, мышонок. Ты ночью уехал куда-то с женщиной, а вернулся один. Она его бросила, да?» «Не понимаю, о чем ты?» «Не темни, мышонок. У них были нелады, мы в курсе. И ты увозишь ее куда-то ночью, в аэропорт. Она улетела ведь так?» «В наше время, в какого богатого ни плюнь, расходится с женой. Уж эти мне богачи!» Он покачал головой, презрительно скривил губы, обнажив красные, гнилые, изъеденные паанам десны. «Бог, брак, семья, для них пустой звук. Она просто решила подышать свежим воздухом. Прошвырнулись, и я привез ее обратно. Твой швейцар пусть глаза протрет». «Хранишь тайну, мышонок, верный слуга. Таких уж больше нет». Я прождал все утро. Звонок молчал. Я поднялся на 13-й этаж и позвонил. Открыл дверь он, глаза красные. «Что такое?» «Ничего, сэр, я пришел, чтобы приготовить вам обед». «В этом нет нужды», — говорит. «Я-то думал, извиниться? Ничего подобного. Сэр, вам надо есть. Голодать вредно для здоровья. Прошу вас, сэр». Он вздохнул и впустил меня. Теперь, когда жена сбежала, кто же о нем позаботится, кроме меня? Это мой долг. накормить, уложить в постель, проследить, чтобы не похудел. Я приготовил обед, подал, вымыл посуду, с чистой совестью отправился вниз и принялся ждать. Звонок молчал. Часов 8 я опять вызвал лифт, прислонил ухо к двери квартиры, прислушался. Тишина, ни звука. Я позвонил. Никакого ответа. Я знал, он там. Кому как не шоферу знать, где хозяин. Куда он, туда и я. Дверь была не заперта, я вошел. Он лежал с закрытыми глазами на диване под фотографией двух шпицев, на столике красного дерева подле дивана бутылка. Я понюхал горлышко виски, чуть на донышке. Я поднес бутылку к губам и допил остатки. «Сэр!» — сказал я. Ноль внимания. Я принялся его трясти, отвесил пощечину. Он почмокал, провел языком по губам. Я еще раз шлепнул его по щеке, хотя он и так уже почти проснулся. «Слуги, они такие, господин Дзябао. Есть у них свои невинные развлечения. Отхлестать бесчувственного хозяина по щекам, потоптать ногами подушки, помочиться в горшки с комнатными растениями, отлупить домашнюю собачку, ну, что-нибудь в этом духе». Я отволок тело в спальню, укрыл одеялом, выключил свет и спустился вниз. «Сегодня точно никуда не поедем. Схожу-ка я в магазин английских спиртных напитков, а то что-то у меня от хозяйского виски жажда разыгралась». На следующий вечер все повторилось. На третий день он снова напился, но сознание не терял. «Поехали куда-нибудь», — говорит, — «куда хочешь, по магазинам, по гостиницам, куда угодно». Мы покружили вокруг отелей и торговых центров Гургаона. Он, нахохлившись, уныло сидел на заднем сиденье, даже по сотовому ни с кем не говорил. Когда в жизни хозяина воцаряется хаос, в жизни слуги происходит в точности то же самое. «Может, ему до смерти надоел Дели?» — подумал я. «Может, ему хочется обратно в Дханбад? А что тогда будет со мной?» У меня скрутило кишки, я даже испугался, что обгажусь прямо здесь, в машине. «Остановись!» — прохрипел он. Распахнул дверь, схватился за живот, сложился пополам и его обильно вырвало на дорогу. Я вытер ему рот ладонью, помог выйти, похлопал по спине. Мимо нас с ревом проносились машины. «Вы слишком много выпили, сэр». «Почему люди пьют, Балрам?» «Не знаю, сэр. Ну да, ты ведь из касты трезвенников». «Ну так я тебе скажу, Балрам. Люди пьют, потому что им опротивила жизнь. Мне казалось, касты и религии в наше время не имеют значения. Отец сказал мне, не женись на женщине другой веры, на что я ему...» Мистер Ашок резко отвернулся, набычился, но рвоты на сей раз не последовало. «Порой я не понимаю, Балрам, зачем мы живем? Серьезно, не понимаю. Сердце у меня ёкнуло. Как это, зачем ты живешь? А вот чтоб платить мне 3500 рупий в месяц, коль помрешь, кто мне заплатит?» «Надо верить в Бога, сэр. Искренне верить. Моя бабушка говорит, поверишь в Бога, тебе улыбнется удача». «Это правда. Без веры никуда», — всхлипнул он.